Меган обвела взглядом своих сестер и удостоверилась в том, что все равно не сможет ничего от них скрыть. Они были ее ближайшими подругами, они должны понять. «Я беременна», — сказала она. Кэт бросила на стол вилку. «Сколько?» 8 недель. «А что думает по этому поводу Уилл?» «Это не Уилл». «Так», — спокойно сказала Кэт. «Так». Джессика сперва потеряла дар речи, а потом выдавила из себя. «Мои поздравления». На глазах у нее навернулись слезы. Она хлопнула Меган по плечу и снова повторила более твердым голосом. «Я действительно тебя поздравляю, Меган». Меган покачала головой. «Нет». «Ты будешь ужасной матерью», — вздохнула Джессика. «Неужели ты...» — начала Кэт дрожащим голосом. «Нет», — повторила Меган. «Я не собираюсь его сохранять». Джессика снова потеряла дар речи. «Да, я не собираюсь его сохранять, Джесс. Это просто невозможно. Отца я едва знаю. Я его совсем не люблю. Но даже если бы и любила, все равно не стала бы сейчас рожать. Время для этого самое неподходящее. Я не могу сейчас позволить себе иметь ребенка». «Время неподходящее?» — переспросила Джессика. «Я только начала работать. И это после 6 лет учебы в медицинском колледже. 6 лет. И еще целого года стажерской практики по разным больницам. До следующего года я даже не смогу получить лицензию». «Ты только начала работать?» — снова переспросила Джессика. «Подожди минутку. Повтори. Ты собираешься сделать аборт, потому что только что начала работать?» «Именно так», — ответила Меган и сама разозлилась на себя за то, что ей приходится оправдываться. «А ты знаешь, что такое аборт?» — не отступала Джессика. «Джесс!» — вмешалась Кэт, стараясь ее успокоить. «Прошу тебя, перестань». «Саму процедуру я понимаю гораздо лучше, чем ты», — сказала Меган. «Не уверена», — процедила Джессика сквозь зубы. «Некоторые вещи не вычитаешь из книг. Знай, что ребенка из тебя высосут словно пылесосом. Сейчас имеются специальные пылесосы, с помощью которых ребенка из матки высасывают, а после этого его выбрасывают в мусорное ведро, как любой другой мусор, и все ради того, чтобы ты могла продолжать свою драгоценную карьеру». «А знаешь ли ты, — в свою очередь спросила Меган, — что значит быть беременной без мужа, а потом стать матерью-одиночкой? Я вижу таких матерей каждый день. У них нет жизни, они высосаны без всякого пылесоса. Ты сидишь в своем Хайгейте и целыми днями только тем и занимаешься, что ждешь с работы своего Паола. Ты и понятия не имеешь о том, как живут люди в реальном мире. Извини, Джессика, я не хочу, чтобы такая участь постигла меня». «Да чего эгоистично? Да чего же эгоистично ты рассуждаешь? Ты считаешь, что я не живу в реальном мире? А на каком основании ты считаешь Хэкни более реальным местом, чем Хайгейт?» «Дело не в тебе», — примирительно встряла в разговор Кэт. «Джесс, дело не в вас, Паола, и не в вашем ребенке. Меган сама имеет право принимать решение». «От ваших разговоров мне стало нехорошо», — сказала Джессика. «Эти женщины считают аборт еще одним способом контрацепции». «Эти женщины?» — переспросила Меган. «Как будто нет никакой разницы между презервативом, таблетками и абортом. Почему ты позволила себе зайти так далеко? С чего тебе вдруг приспичило делать детей? Кто тебя к этому принуждал?» «Это пока еще не ребенок», — постаралась объяснить Меган. «Если я его рожу, то не буду справляться ни с ним, ни со своей работой. По отношению к ребенку это будет несправедливо. А убийство — это справедливо по отношению к ребенку? Ты совершенно не думаешь о ребенке, Меган. Ты думаешь только о собственной карьере. Джессика встала. Кэт попробовала ее остановить, но Джессика оттолкнула сестру. «Бедное маленькое существо, Меган! Бедный маленький ребеночек!» Джессика бросила на стол деньги и быстрым шагом вышла из ресторана. Меган и Кэт сидели молча. Когда Джессика проходила мимо рыночных носильщиков, те даже присвистнули. «По-моему, это вполне естественно», — сказала Меган, когда они с Кэт остались вдвоем. «Как ты думаешь, разве не естественно не хотеть этого ребенка?» Кэт смотрела в окно на мясной рынок. «Скоро все это исчезнет», — думала она. И внезапно почувствовала себя очень усталой. «Это самая естественная вещь в мире», — сказала она. Глава 5. Где-то над Южно-Китайским морем Кирк вдруг почувствовал, как самолет запнулся в воздухе и начал терять высоту. У него свело внутренности. На табло зажглась надпись «Пристегните ремни». Между рядами забегали стюарды, которые начали срочно будить спящих пассажиров и заставляли их пристегиваться. По радио раздался спокойный, уверенный голос пилота, который произносил какие-то малозначащие, ободряющие слова. Кирк закрыл глаза и пощупал пряжку на ремне безопасности. Самолет снова запнулся, на этот раз сильнее, и снова как будто провалился в воздушную яму. Пассажиры начали кричать. «Это вечная, невысказанная паранойя всех современных путешественников. А что если?» Кирк глубоко вздохнул и зажмурился. «Очевидно, это всего лишь небольшая турбулентность», — подумал он. «А я всего лишь обычный путешественник, возвращающийся домой после отпуска». Но он снова пощупал рукой пряжку ремня безопасности и сделал то, что всегда делал, когда чувствовал, что его жизни грозит опасность. Он вспомнил всех женщин, с которыми спал в своей жизни. Спать с женщинами Кирк начал рано, с 14 лет. Его первой женщиной стала их семейная няня и домработница. Это раз. Потом прошло 2 года, и только тогда у него появилась настоящая собственная девушка. Это 2. А потом, 3 года спустя, когда он стал инструктором по нырянию с аквалангом, в его офисе каждый день толпились женщины в купальных костюмах, тогда их у него было много, итого примерно 10. Потом он провел лето на Филиппинах и открыл для себя девушек из бара. 19, а может быть 20. Когда в сентябре Кирк вернулся в Сидней, то у него появилась замужняя дама, чья семья владела цветочным магазином. Они встречались по утрам в воскресенье между 8 и 9 часами, когда ее муж и сыновья еще спали на верхнем этаже в своих спальнях. А он одевался и уходил как раз к тому моменту, когда они просыпались и готовились идти в церковь. Это 20-е или 21-е.